Глава первая. «Дарина!» Грозный рык раздался над головой, заставляя эту самую бедовую голову вжаться в плечи. Инстинктивно, на рефлексах. Уже после я распахнула глаза, толком не успев очнуться от жуткого сна, а тут... Ой! Сорвалось непроизвольно с губ при виде голой груди. Я тут же дернулась назад, впечатавшись в стену, и поняла страшное. Голая не только грудь. Упругие струи разбивались о литые мышцы, медленно стекали по бронзовой коже, смывая ароматную пену, по рельефному торсу и не менее рельефному животу, ниже и ниже... «Глаза!» Приказу подчинилась мгновенно. За прошедшее время уяснила, что этому конкретному индивиду лучше подчиняться беспрекословно. Цели и психика, и многострадальная попа. Так что да, по команде «глаза» я зажмурилась и прижала к себе намокшее одеяло. Стоим. Я, злой дракон и начинающая тяжелеть ткань. «Вечное, за что мне это наказание?» Раздался глухой вопрос, и вода перестала хлестать. «Однозначно за все хорошее!» Радостно сообщила в ответ, а потом чуть не упала. Этот, чешуйчатый, рывком отобрал одеялко. Запыхтел. Затем отодвинул створку душевой кабинки. И все. Тишина. Я все еще стою, начиная потихоньку подмерзать, но глаза так и не рискую открыть. Мало ли что. Мне же потом с этим жить. «Шаг вперед», — буркнул недовольный голос. Шагнула. Тут же оказалась замотана в свое сухое и теплое одеяло. Не успела поблагодарить, как взлетела в воздух, оказавшись на руках дракона. «Ну, рассказывай, что на этот раз?» С Дарином Радкаром мы познакомились при самых странных обстоятельствах. Он меня спас. Так сказали целители после пробуждения. Правда, я этого не помнила. В голове вообще осталось мало воспоминаний о прошлой жизни, но хотя бы базовые вещи. Я умела говорить, читать, писать и даже ругаться. А если чего-то вдруг не знала или не могла вспомнить, то мне охотно рассказывали добрые люди и нелюди. Любимая история. Спасение прекрасной девушки одним не менее прекрасным драконом. Таковым лорда Радкара считали все женщины в округе всех возрастов, на что я лишь закатывала глаза и недовольно сопела. Слышали бы, как он ругается, когда... Так. Прежде чем перейти к этим подробностям, лучше пояснить, с чего все началось. Меня нашли в зловещем замке зловещего теневого князя. Об этом персонаже говорили крайне мало и неохотно, так что все знания ограничивались лаконичным «злобное зло», от которого страдал весь мир. И я пострадала, если верить все тем же целителям. А как иначе, если они нашли бедненькую девочку в зловещем замке в таком же зловещем коконе неизвестного заклинания? Да-да, темная и очень страшная история. В процессе распутывания кокона произошел энергетически-магический выброс. Как итог, случилась странность. Я оказалась привязана к ящеру. Кстати, ящером его называла не я, а знакомая верховная ведьма, когда ругалась. Ой, да, я же тоже ведьма. Вернее, должна ей быть. Но пока природная сила не откликалась. Наверное, спала глубоко и ждала своего часа. Какого, хотелось бы мне знать. «Дарина!» — рыкнул дракон, напоминая о своем существовании. Как будто я могла о нем забыть. За прошедшие пару месяцев уже шестой раз перемещалась в крепкие и надежные объятия лорда, в прямом смысле слова убегая от своих страхов. Маги пытались заикнуться об изучении данного феномена, но Верховная не разрешила. Да и дракон был сильно против становиться подопытным. Так что в течение последних нескольких недель я только и делала, что училась. История, мироустройство, география. Во Дворце Драконов имелась удивительная библиотека. Наверное, не хуже, чем у ведьм. Но к ним меня не пускали. Уж не знаю, почему. «Дарина». Меня посадили на диван, и недобро так нависли сверху. Черный халат подчеркивал и бронзовый загар, и яркий цвет волос. Красивый, мне нравился. А вот его обладатель нет. Он только и делал, что ругался, рычал и обещал отшлёпать неугомонное несчастье. Это меня, если что. Приснился дурной сон. Пробурчала виновато, чувствуя, как потоки теплого воздуха высушивают пижаму. Настолько дурной, что переместилась? Очень-очень. Но я его не помню. Чудовище маленькое. Устало пробурчал мужчина, садясь напротив. Завтракать будешь? Буду. От возможности избежать общей трапезы я никогда не отказывалась. Нет-нет, во дворце все были предельно милые и дружелюбные. Но некоторые особенно. И эти некоторые жутко смущали своим вниманием. Какие планы на день? После завтрака собираюсь в оранжерею, затем в библиотеку. Все? Подозрительно уточнил лорд Радкар. Я понимала его недоверие. Несколько раз я перемещалась к дракону из бестиария. Там водились не только жутко интересные, но и просто жуткие создания. Вот парочка последних и спровоцировала перенос беззащитной меня под надежное крылышко. Все тихо и мирно, с моей стороны так точно. Ладно, если что-то понадобится, обращайся к Инии или Демьяну. Иний — это младшая сестра лорда, а Демьян — тот самый чересчур дружелюбный дракон. «Хорошо, лорд Радкар», — послушно закивала я и с аппетитом накинулась на еду. Организм у меня был молодой, растущий и очень прожорливый. К тому же у драконов вкусно кормили. Я даже познакомилась с поваром и иногда трапезничала прямо на кухне, наслаждаясь приятной компанией и отсутствием лишнего внимания. После завтрака в уютном молчании я взяла протянутую драконом портальную бусину, раздавила и оказалась в своей комнате. «Здравствуй, новый день!» После утренних процедур я натянула платье и поспешила в оранжерею. Сегодня должны были привезти цветы с южных островов. Из учебника по географии я помнила яркие картинки с диковинными растениями, забавными существами и морем. Море особенно завораживало. Бескрайняя синяя гладь, белые шапки волны и крикливые птицы в небе. Однажды я точно там побываю. «Госпожа Пихта!» — окликнула хозяйку оранжереи, вдыхая влажный теплый воздух. «Я здесь, милая!» — донеслось из пятого ряда, где поспевали ароматные апельсины. «Уже привезли?» «Как раз на подлете. Улыбнулась немолодая сухощавая женщина с зеленой кожей. В книге по расам таких называли дриадами. Жили они преимущественно в лесах с привязкой к родовому древу, но в редких случаях могли перебраться в другое место. Так и случилось с этой милейшей женщиной. Ее лес оказался уничтожен стихийным бедствием, и госпоже Пихте пришлось бежать. Она нашла приют у драконов и вот уже несколько десятилетий счастливо жила в оранжерее, взращивая новое деревце для переселения души. «Как посевы лимонника? Еще не взошли?» «Мы посеяли их только вчера», — скрипуче рассмеялась дриада, бережно подсыпая землю одному из цитрусовых деревьев. «Всему нужно время. Всему нужен срок». «Большой?» «Как положено природой. Мы можем повлиять на него, но тогда это будет магическое растение. А зачем магия там, где справятся земля, вода и солнце?» «Запасись терпением, Ягоза». «Ага», — закивала я и увидела рабочих, несущих по воздуху магическую сферу. Внутри оказалось долгожданное растение. Бегая рядышком, я с интересом рассматривала диковинку. Толстый гибкий стебель ярко-зеленого цвета, небольшие усики для фиксации на разных поверхностях, мелкие вытянутые листья. «Красивые!» Госпожа Пихта аккуратно извлекала лиану за лианой, пристраивая на каучуковом дереве. Мне доверили подержать один из кончиков, где рос цветок. Теперь я с интересом рассматривала бутоны лепестки. Молочные, с россыпью малиновых пятен и мохнатыми тычинками. «Вот ты где!» Восклицание прозвучало очень громко и пугательно. Подскочив на месте, я с силой сжала лиану и тут же ее отпустила, боясь навредить. «Ты чего кричишь?» — возмутилась я, глядя на Демьяна. Блондинистый дракон был младшим сыном мудрейшего и единокровным братом лорда Радкара. Отношения с ним не заладились с первого дня. Так уж повелось, что драконы очень любили ведьмочек. Их влекла наша природная магия, созвучная их собственной. Многие девушки мечтали повстречать своего дракона, чтобы жить долго и счастливо, и ящеры этим бессовестно пользовались, обхаживая всех свободных ведьм. Но об этом я узнала не сразу, и все никак не могла понять, чего Демьян от меня хочет. Зато когда поняла, пришлось изучить все тайные ходы дворца и научиться прятаться до появления блондина. К сожалению, не всегда удавалось. Прям как сейчас. «Прости, не хотел пугать», — покаялся молодой дракон, но тут же расплылся в улыбке. «Я тебя везде ищу. Ты чего тут делаешь?» «Помогаю госпоже Пихте обустраивать нового подопечного». «Скукота», — отмахнулся Демьян. «Лучше пошли к клеткам. Мне сказали, что охотники привезли водную бестию». «Спасибо, но я не могу. Пообещала лорду Радкару, что сегодня проведу весь день за учебниками». Не совсем правда, но ничего другого в голову не пришло. А обижать дракона категорическим отказом было почему-то стыдно. «Изучение новых видов тварей тоже учеба», — парировал принц. «Пойдем, Дара, я ведь знаю, как тебе нравится рассматривать необычных существ. Они гораздо интереснее, чем эти... Это... Кстати, а что это?» «Лианы с Южных островов. Название я не выговорю». «Зачем в оранжерее магическое растение?» — нахмурился дракон. «Оно не магическое, самое обычное», — ответила растерянно и покосилась на стебель в своих руках. «Показалось, или его усики шевельнулись?» «Да нет, точно показалось. Госпожа Пихта выступала против любых магических растений в своей оранжерее. Для этого у мудрейшего имелся целый бестиарий. Но тогда как объяснить уже более активное шевеление и появление зубок у бутона? Может, цветы галлюциногенные?» «Госпожа Пихта!» — позвала негромко, испуганно замерев. «Госпожа Пихта!» Лиана задрожала, посылая вибрации по дереву, вокруг которого успела обмотаться. Зашелестели листья, затрещали ветки. Усики тоже пришли в движение, чем напоминали лапки огромной многоножки. «Это что за беда?» — воскликнула Дриада, но я не обратила на нее внимания. Взгляд прикипел к белому бутону в моих руках. Красивый ароматный цветок свернул атласные лепестки, словно смущенно прикрываясь. Сжался, разжался, а затем листики распрямились. Внутри вместо пестиковых тычинок появился рот. Зубастенький такой, устрашающий. Он будто смотрел прямо на меня. «Хороший цветочек», — произнесла тихо, боясь лишний раз пошевелиться. «Милый цветочек, тебе для пропитания нужно вкусненькое мясо, а не костлявая ведьма без памяти. Вдруг еще отравишься?» Цветок слушал внимательно. Кажется, даже понимал, что я говорю. Спрятал зубки, притих. Но тут все испортил прилипчивый блондин. Резко подавшись ко мне, он схватил лиану и дернул на себя. Белый бутон тут же оскалился, извернулся и щелкнул зубами в непосредственной близости от моего носа. Ойкнув, я выпустила тварюшку из рук и провалилась в портал. «Опять?» — раздался рык над макушкой, и меня как-то уже привычно обняли и придержали, чтоб не упала. «Простите», — пропищала я и виновато огляделась. «Здравствуйте, мудрейший». «Доброе утро, Дарина», — спокойно поздоровался император. «Что случилось? Мне бы тоже хотелось это знать. Кажется, ты обещала оранжерею и библиотеку», — буркнул лорд Радкар, саживая с коленок и устраивая рядом с собой на диване. «Я и была в оранжерее, пока меня не решили сожрать. Ой, там Демьян!» «Демьян решил тебя сожрать?» — не понял дракон. «Нет, он пытался меня спасти. Но вполне возможно, что едят сейчас именно его». «Кто?» «Южная лиана. Красивущая такая и голодная». «Ясно». Устало вздохнул дракон. «Сиди тут и никуда не выходи. Я проверю, что случилось, и вернусь». «Может, я в библиотеку?» «Нет, нам нужно серьезно поговорить». пресёк мои попытки улизнуть лорд и направился к двери. «У меня складывается ощущение, что с зубастой лианой было безопаснее», — пробурчала себе под нос, но, заметив насмешливый взгляд мудрейшего, смущенно произнесла. «Простите». «Ничего страшного, ведьмочка. Ему полезно побыть ответственным не только за себя», — загадочно протянул повелитель драконов. «Вы случайно не знаете, о чем со мной хочет поговорить лорд Радкар?» «Случайно знаю, но не скажу. Пусть сам развлекается», — благодушно произнес мудрейший. «Чаю?» «С ромашкой?» «С ромашкой и мятой». То, что нужно от расшалившихся нервов и для предстоящего разговора. «Надеюсь, я...»